Глава 6. 8 июля 2049 год. Село Роговицы, Ленинградская область. Ташка привычно суетилась на кухне и обсуждала с матерью подробности личной жизни соседей. Раиса Викторовна уехала в Москву налаживать свой бизнес, когда дочь прочно встала на ноги и заняла заметную долю рынка экзотических овощей и фруктов в Санкт-Петербурге, но летом старалась почаще приезжать в родную деревню. «Только твой фруктовый салат могу есть без боязни отравиться», — говорила Ташке мать и с гордостью смотрела на дочь. «В Москве либо химия, либо синтетика — это модное. Никакими чудо-средствами и процедурами здоровую кожу не сохранить при таком питании». «Мам, тебе же это только на руку», — пробубнила Наташа, не доживав ломтик папайи. «Чем больше у москвичек прыщей да морщин, тем больше в твоих салонах клиенток». Мать потрепала дочку по волосам, и обе рассмеялись. «И все-таки я скучаю по тебе», — вздохнула Раиса Викторовна. «Как бы мне хотелось, чтобы ты всегда была рядом. Ты же такая красавица. Тебе нужно блистать, а ты в деревне прячешься». Ташка набрала воздуха в легкие, чтобы аргументировать свою позицию в 1001 раз, но мать примирительно замахала руками и снова рассмеялась. «Какая же ты у меня боевая, доча!» Ташка расслабилась и подакнула. «Ага. Вся в тебя. Кстати, а где Лиза? Она разве не у тебя провести отпуск собиралась?» «У меня, но ей из института позвонили. Там кто-то руку или ногу сломал, и нужно принять практику летнюю у студентов. Вот она отпуск временно прервала. Потом догулять приедет». Ташка, не моргнув глазом, выдала версию, придуманную специально для матери. Вероятность того, что Раиса Викторовна пересечется с отцом Лизы, была крайне мала. Оба занятые люди, в родную деревню Сергей Александрович летом не показывался, сезон экспедиции как-никак. Но подруги решили сохранять полную секретность. «Так ты тут снова одна скучаешь», — протянула мать, — «и пообщаться не с кем, и связь отвратительная». «Ну, мам, ты же лучше всех знаешь, что с интернетом у меня проблем нет», — Наташа встала и обняла мать за плечи. «Благодаря Лизе мы с тобой чуть ли не каждый вечер по видеосвязи болтаем. Остальные в поселке могут только завидовать, но они не знают об этом». Девушка хихикнула и вернулась за стол. «Ой, ты мне напомнила кое-что. Я слежу за блогом Евгении Корсак. Не смотришь ее влоги?» Раиса Викторовна с интересом следила за дочерью. «Это та, которая новая подружка Волка? Ну, который владелец Россетей?» Ташка удивилась вопросу, но постаралась отвечать привычным шутливым тоном. «Ты, как всегда, за жизнью богатеньких мальчиков следишь? Ну, должна же я знать, чем живут мои потенциальные клиенты. Чтобы удержаться рядом с таким красавцем, этой журналистке, придется хорошо заботиться о своей внешности. Можно сказать, я целевую аудиторию мониторю. Так, о чем я сказать хотела? Она, в отличие от большинства блогеров, довольно неглупая и интересно рассказывает про всякие древности и архитектуру. Я даже подсела на ее эфиры. Тем более она в поездку отправилась». При этих словах Ташка напряглась и чуть не пронесла ложку мимо рта. И обещала вести репортажи о своем путешествии, чтобы подписчики не скучали, но что-то вчера она не появилась. Видимо, слишком бурно проходит поездка с Волком. Раиса Викторовна усмехнулась, но от ее внимания не ускользнула реакция дочери. «Будет и на твоей улице праздник, Наташенька. Рано или поздно тебя заметит достойный принц». Мать умолкла, будто что-то не договорила, но спустя мгновение рассмеялась и принялась убирать посуду со стола, как ни в чем не бывало. 8 июля 2049 год. ЮАР, Капское предгорье. «Всегда знал, что не стоит доверять этим чертовым богатым деткам. Я ему, считай, душу выложил, а он. долго эта сволочь у меня не проживет. Поцелуй солнца давно ждал своего часа для испытания. Но сначала. Мужчина отложил планшет, потер висок. Сознание плыло, как при высокой температуре. Препарат уже попал в кровь. Арсений прекрасно понимал, что крошечные частички распространяются по организму, встраиваясь куда надо, и это было уже не остановить. Оставалось только продолжать. В конце концов, он положил всю свою жизнь на разгадку этой тайны. В его комнате, невзирая на строгие правила лаборатории, был полный комплект для проведения эксперимента. Он отложил ампулу с препаратом для первой фазы. Боль не спеша разливалась по телу, от макушки до кончиков пальцев. Дербень, откинувшись на спинку кресла, нащупал в кармане халата шприц с обезболивающим. Рука не успела поднести его к шее, когда ученого скрутил сильнейший приступ. Шприц выпал из разжавшихся пальцев. Взгляд невольно опустился на растрепанные, изрядно попачканные страницы. «Я считаю правильным предоставить вам информацию не по форме отчета, но в виде журнала, который я обязался вести», — продолжила свой рассказ бумага. «Думаю, это решение будет наиболее верным при сложившихся обстоятельствах и сможет дать максимум информации для дальнейших разбирательств. Пожалуй, я могу определить день вспышки на 25 мая текущего года. Ранним утром из села Подворки на прием пришел пожилой мужчина. Он утверждал, что его скот наелся человеческого мяса. Стадо овец в скором времени обезумело, каждая овца имела однократную рвоту, в массе которой их владелец обнаружил пальцы. После рвоты животные умирали в течение нескольких часов. Полагаю, сейчас вы захотите возразить мне, и будете совершенно правы. Ведь на каком основании терапевт тратит драгоценные минуты времени, выслушивая жалобы о павшей скотине, когда этими вопросами занимаются ветеринарные специалисты, добраться до которых и ближе, и легче. Но, друг мой, наберитесь терпения. Этот случай требует внимания к деталям. Дежурный терапевт, который вел прием, отметил чрезмерно возбужденное поведение пациента, которое к тому же сопровождалось непродолжительными моментами общения с самим собой. К сожалению, наша больница не может оказать квалифицированную помощь пациентам, нуждающимся во внимании психиатра. В связи с этим было принято решение временно разместить больного в стационар и сообщить в районную и городскую больницы. Надо отметить, что ответ не заставил себя ждать, и первая городская психиатрическая лечебница отчиталась намерением забрать нашего пациента. Теперь же, мой друг, я прошу вас принимать на веру мои слова со всей серьезностью. Описывать дальнейшие события мне становится все сложнее. В голове не укладывается, как такое могло произойти с людьми разумными. И мне потребовалось время, чтобы суметь изложить вам дальнейшие события. Итак, пациент сообщил, что съел все, что его скот исторг из себя перед смертью. После он ощутил: я не уверен, что смог правильно подобрать слова, но как я понял. Он ощутил внутри себя нечто отдельное и в количестве не менее 7. По прибытии на прием к дежурному врачу, мистическое откровение слилось в единую сущность, которая вдруг заговорила. «Чушь какая-то», — выдохнул пограничник, внезапно закашлялся и поднял глаза к небу. Примерно 9 часов, прикинул он время по расположению солнца, и ледяной пот выступил на лбу. «Не может быть! Леха! Где тебя носит?» Пугающие домыслы заставили немедленно швырнуть шитые листы в кузов грузовика. «Ты же не нажрался этой дряни вместе со всеми?» Трясущимися руками пограничник достал винтовку и, задыхаясь от напряжения, направился к пропускному посту. Беспокойное сердце давило на виски перманентным шумом, сквозь который все же пробивался шорох собственных шагов. Согнувшись, он прокрался вдоль придорожной канавы. Глаза внимательно ощупывали пейзаж, жадно выискивая признаки беды, но попорченная колеями насыпная дорога была пуста. Никого. Тоже и за спиной, где был шлагбаум, в лучших традициях, закрепленный кривой стальной проволокой, на лысом пустыре стоял наспех срубленный из местного леса барак. И тут. Никого. Арсений пришел в себя на полу, мокрый как мышь. Ему показалось, что он слышал чьи-то шаги. Определенно это была игра воображения, здесь никого не должно было быть. Он сделал глубокий вдох-выдох, пережидая очередной приступ тошноты. С трудом поднявшись, Дербень доплелся до стола. Кресло под ним жалобно скрипнуло. Еще вдох-выдох, мир возвращался на привычное место, переставая хаотично вращаться, боль отступала. Он принялся снова надиктовывать записи. Первая фаза эксперимента показывает, что начальное состояние – это очень больно. Пометка, когда препарат поступит в продажу, нужно будет добавить обезболивающего. Клиенты у нас существа нежные. А вот тем, на ком будут проводиться дальнейшие клинические испытания, исключить напрочь любые препараты, тормозящие реакции организма. Нужна фокус-группа. Пометка. Начать готовить экспериментальную группу с участниками женского пола. На них еще препарат не испытывался, после несколько сомнительного вчерашнего успеха. Что же, пора приступать ко второму этапу. Автоматический инъектор будет прикреплен на шее, и два укола будут введены через равный промежуток времени. Как бы Арсений не готовился, что будет больно, но все же пропустил этот момент. Ему показалось, что с него содрали кожу и окунули в кипящее масло, каждая клеточка его тела, каждый нерв взорвались болью. Он пытался кричать, позвать на помощь, но ни единого звука не сорвалось с его губ. И он снова провалился в полусон-полубред. Никого. И только сквозь стекло, из окна, словно предупреждая, смотрела темнота. Он снял оружие с плеча. Подбадривающе щелкнул затвор. Пограничник сорвался рысцой, на полусогнутых, точно лисица. Он обогнул пустырь по кромке леса, подобрался к бараку с угла и, сутуля спину, припал плечом к бревенчатой стене под самое окно. Прислушался, но... ничего. В горле не кстати запершило. Пограничник поспешно сглотнул и, напряженный как пружина, скользнул к двери. «Прости, Леха, но так надо». Карантин, выла мысль, точно пытаясь и спросить прощения. «Я похороню тебя вместе с остальными или буду следующим?» Руки больше не дрожали. Вот только словно проклятие, неожиданно скрутило горло, а из груди вырвался сухой кашель. Приступ стих так же внезапно, как и явился, но за стеной его услышали. Пограничник замер, весь превратившись в слух, читая в шорохах, как в клетке поднялась собака. Она потянулась, зевнула, а после зазвучал возбужденный скулеж, который становился все громче, все протяжнее, пока, наконец, не перешел на вой. «Это конец», — сам себе признался пограничник, хотя что-то внутри с упорством бунтовщика требовало не сдаваться. Он приготовился стрелять, и тут услышал всхрап. Пограничник застыл в выступлении. Онемевшие ноги подкосило, и он плюхнулся на колени. «Леха!» — вырвался из груди сдавленный шепот. Губы искривила шалая улыбка. «Леха! Ублюдок! Я придушу тебя!» Обессилевшие руки опустили винтовку, и смех безумца подхватил теплый ветерок, растаскивая по округе. «Леха!» — смеялся пограничник. Лицо быстро устало и начало болеть, но он не мог остановиться. Смех прерывался кашлем и возвращался вновь. Внутри барака раздался грохот, словно что-то увесистое бросили на пол, и тяжелые шаги поспешили к двери. Звонко скрипнув петлями, она приоткрылась. В проем высунулось перекошенное сном лицо Лехи. Узкая бородатая физиономия чернявого мужика с минуту таращилась на пограничника огромными темными глазами. Эти глаза сверкнули пугающей искрой, и на ступени выпрыгнул жилистый боец в мятой, не по уставу форме, но явно не растерявший сноровки. В момент винтовка пограничника оказалась в его сухих ладонях, а дуло подняло свой предательский взор на рыдающего от смеха человека. «Лё-йо-йо-ха! Ха-ха-ха! Лё-ха!» – протянул пограничник. Смех продолжал клевать глотку, позволяя лишь провыть это имя, а слова, которые должны были прояснить ситуацию, спасти, сливались в нездоровый хохот. Пограничник понимал, что сейчас походит на больного. Дуло винтовки внимательно наблюдало за ним. По непонятной причине Леха медлил. Пограничник сжал зубы. «Больше ни слова», — решил он, — иначе конец. «Я не болен. Я докажу». Он попытался подняться. Тело, словно ватная игрушка, отказывалось слушаться. Цепляясь за смолистую стену, он кое-как встал. Еще немного усилий, и пограничник сумел выпрямить спину. Он обернулся через плечо, исторгая глухое «хы-хы-хы-хы». «Ты тоже?» – коротко произнес Леха, сделав шаг назад. «Хи-хи-хэ. Не-не». Выдавил из себя пограничник и замотал головой в страхе, что будет понят неверно. «Точно?» «Ха. Аге. Ха. Хорошо», — голос прозвучал недоверчиво. «Тогда что с тобой? Границу нарушали? В село? В город?» Пограничник снова тряхнул головой. Попытался ответить старшему по званию, как требовал устав, но получилось плохо. Как он ни старался, вышло только невнятное мычание. В какой-то момент терпение кончилось. Дерзкая мысль от бессилия воскликнула: «Да в жопу все! Хоть как отчитаться надо, а то ведь пристрелит». Шатаясь, он отстранился от стены, неуверенно переступая, добрался до крыльца и опустился на последнюю ступень. «ГГ. Где, Тёп? Бячо. Чертино. Осят? Я чуутне. Не. Не. Па. Сидел. Хи-хи-хи-хи-хи». Смех сменился кашлем, потом вздох, и вроде даже легче стало. «Отставить!» – оборвал Леха. Он резко обернулся в сторону дороги, раздраженно буркнув себе под нос: «Когда это ты таким впечатлительным стал?» Последняя фраза была скорее мыслью вслух. Пограничник криво усмехнулся в ответ. «Р.А. Разрешите. Я спать». Но стоило приподняться, как со стороны дороги раздался страшный грохот. Он плюхнулся обратно на ступеньку. Шальная после бессонной ночи, голова обнаружила в себе звенящую пустоту и только приказ отставить. «За мной!» — внес хоть какую-то ясность. Леха рысцой бросился к канаве. Пограничник без возражений сорвался следом, ощутив невиданную легкость, словно открылось второе дыхание. Камуфляж превратил их в призраков, которые скользили друг за другом, сливаясь с пестрыми красками разнотравий. К месту, где на посту коротал ночь пограничник, добирались уже ползком. Из низины дорога просматривалась плохо, но даже лежа на брюхе среди зарослей, пограничник увидел опрокинутый на бок грузовик. В этот момент он готов был благодарить богов только за то, что не один. Помятая машина наполовину сползла в придорожную канаву и, словно мертвец, таращила забрызганные грязью фары. Леха жестом приказал остановиться. Медленно, почти не шевелясь, он высунул голову из-под ремня винтовки и стянул ее под руку. Пограничник же понял, что безоружен. Прерывистым дыханием из горла вырвался слабый нервный смешок. Ему страшно захотелось выругаться, но обстоятельства требовали лежать спокойно и изображать из себя самый неброский элемент ландшафта. «Я тут всю ночь». Один, утюжив взглядом местность, думал пограничник, и от этих мыслей на лбу выступили градины пота. Предположим, опрокинуть машину было несложно с такой-то тушей под колесами, но зачем? Кому надо? И где? Арсений с трудом разлепил веки, в глаза словно насыпали песок, в голове от шевеления бил колокол. С каждым разом подниматься становилось все тяжелее. С пятой попытки мужчина сел на пол, опираясь спиной на ножку стола. Хотелось пить, но бутылка была так далеко на столе, в 10 шагах от него. Мелькнула малодушная мысль, что стоит остановиться, бросить эксперимент. Мужчина откашлялся, корка на пересохших губах треснула, выступила кровь. Первая произнесенная фраза резанула слух. Это был чужой голос, человеческие связки не могли издавать такие звуки, хотя местами и возвращалась обычная речь. Третья фасша кашшится не такой бесшумной на фоне предыдущих. Хочешь совершить этот опыт? Дойти до конца. У меня такое чувство, что сейчас я не один. Словно делю тело с кем-то еще, он руководит моими действиями. Правы были те, кто говорил, что это возможно шизофрения. А может, это они шизики? Они все не понимают величия моего гения, начиная с моего отца. Это открытие принесет мне мировую известность и плевать на то количество подопытных, которым суждено умереть. Мне нужен результат, и я его получу любой ценой, даже шагая по головам. Вокруг меня бездари, которым нужны только деньги. Непонятно, это только у меня или у всех так. Но это будет воспоминание, особенно те, которые хочется сшабыть. Вполне возможно, стоит добавить нейролептики. Надо подумать об этом. Щелчок инъектора оборвал этот безумный монолог, и третий компонент отправился в кровь. Раздался громкий скрежет. Машину затрясло, и пограничник обомлел, с ужасом наблюдая, как поскальзываясь на прогибающемся металле кузова. На грузовик вскарабкивается существо, посмертно прозванное почтальон, обсохший и раза в два прибавивший в размере, но живой и невредимый. Даже на расстоянии в 100 метров было отчетливо видно, как его разноцветные глаза, поочередно моргая, шарили по траве, а распухшая рана кривилась, показывая зубы в омерзительной улыбке. Вот это зараза! Как же? Пограничник вжался в землю, не желая даже думать об обороне. Он не представлял ни что это такое, ни чем его пронять. Карантин, вертелась мысль, не отвечая ни на один из возникающих вопросов. Карантин. Началась эпидемия, и трое зараженных скончались, к шестерым заразившимся применили инструкцию о недопущении распространения особо опасных заболеваний, в соответствии с которой их просто расстреляли. Вот тебе и гуманизм. Людей потеряли, зато собаку сберегли. Он думал. Он вспоминал, заново проживая, как остался один. С Лехой. Как охваченные истерией пытались бежать. И кто знает, куда подалась бы пара дезертиров со служебной собакой, если бы изувеченная творцом образина не протаранила грузовик, застряв под колесами. Вспоминал, как стреляли по ней. Из страха? Или из милосердия? На этот вопрос пограничнику отвечать не хотелось. Хоть бы и перед трибуналом. Себе, впрочем, тоже. Мертвых похоронили, вопреки инструкциям. Связь без видимых причин пропала. Рации и радио транслировали белый шум. Будь проклят закон жизни и его невыученные уроки. Именно так ощущал себя пограничник, видя все ту же пустую дорогу и никого вокруг. Только покалеченная машина, а на ней почтальон. Чего же тебе нужно, образина? Пограничник оскалился, сжимая в ладонях колючие травы. Он уже забыл про командира, не сводя завороженного взора с твари. Почтальон, переминаясь словно кот, повернулся одним боком, потом вторым, затем ощерился, и на верхней части того, что можно было назвать головой, поднялось маленькое треугольное ушко. Возможно, это был другой орган, но пограничник для себя определил его так. Борозда, которая тянулась под этим ушком, занимала треть длины тела и напоминала застарелый шрам, вдруг разверзлась огромным желтым глазом. И это помимо россыпи остальных. Вертикальный зрачок не спеша заскользил от угла глаза, и точно стрелка компаса застыл, безошибочно уставившись туда, где затаились люди. «Лёха, пора уже что-то рожать», – занервничал пограничник, но продолжал упорно молчать, холодея от ужаса. «Только не стрелять. Что угодно, но не стрелять». Существо рванулось вперед. Четыре пары закованных в хитин ног ловко протащили рыхлую тушу вниз с грузовика. Однако стоило первой конечности коснуться земли, как монстр замер. Почтальон обнажил ряды зубов. Его распухшие губы, больше похожие на рваные раны, скривились, и пасть разверзлась. Пограничник вздрогнул. Сознание немедленно начало мутиться, пробуждая животную жадность. Он ощущал, как погружается в слепое безумие, с вожделением таращась на усеянный загнутыми шипами язык. А там, в россыпи пуль, лежали те самые пальцы. Почтальон аккуратно опустил на землю вторую пару ног, продвигаясь ближе, словно лавочник, предлагающий свой товар. Леха приподнялся на локтях. Он потянулся навстречу коварному существу, однако же не бросил винтовку. В этот момент укол ревности пронзил сердце пограничника. Все качества, которые воспитывают в человеке, которые развиваются вместе с личностью, обратились в ничто. Страх, совесть, этика, устав, в конце концов, сделались пустотой. Теперь командир стал врагом только потому, что находился на шаг ближе. Пограничник вскочил на ноги и... Почтальон захлопнул пасть, довольно сощурив пару огромных глаз. Он полностью слез с грузовика, изгибая серпантином мясистое тело. Враз слетело наваждение. Пограничник почувствовал себя голым, стоя в рост, да еще и без оружия. Легкий удар сапога по голени заставил его опустить взгляд в траву, из которой господним перстом рука командира отдала немой приказ. «Слушаюсь!» Отчеканила мысль, и ноги сами понесли пограничника прочь, с такой скоростью, что впору соревноваться с зайцем. «Быстрее! Быстрее! В лес! Там этой! Этой! По кустам! Она не пролезет!» Сбивчивой скороговоркой подгоняла паника. Тяжелый солдатский ботинок врезался в кочку, разбил ее, как рыхлый муравейник, но... Пограничник полетел вперед и упал на живот. «Быстрее! Быстрее! К лесу, там!» Задыхаясь, неразборчиво шипел он сквозь зубы. «Еще метров цать! Надо!» Он вытянул руку. Зудящие глаза, закрываясь, взглянули сквозь пальцы на еловую поросль у самой кромки леса. Она плыла пестрыми пятнами. Пятна медленно шевелились, перетекая друг в друга. Возникли какие-то точки. Точки тоже двигались, только держались попарно, словно отражающие свет глаза диких животных. Пограничник замер. Он больше не бормотал в бреду. Глаза закрылись, и лоб ощутил под собой колючие дикие травы, которые продолжали шелестеть, словно он все еще бежал по ним. Или шелест доносился откуда-то еще? Теперь это не имело значения. Звуки убаюкивали, ароматный дурман погружал в негу. И только раз до него донесся знакомый, резкий голос. «Ракухин, подъем!» Затем выстрел и... Арсений на секунду выгнулся, и тело его обмякло, принимая первоначальный вид. Исчезли все изменения. Все затаилось, замерло, словно ничего и не было. Внутри мужчины начали происходить мутации, о которых никто и не подумал. Первым подвергся этому головной мозг, погружая подопытного в некое подобие медикаментозной комы. Лиана очнулась от невнятного бормотания за перегородкой. Девушка с трудом села на кровати и замерла, прислушиваясь к своим ощущениям. Спазмы не повторялись, осталась лишь легкая тошнота. «Как этот ублюдок посмел вколоть мне какую-то дрянь?» В смежном помещении, служившем дербеню гостиной, послышался сдавленный стон. Картина, открывшаяся Лиане, одновременно заставила ее содрогнуться и восторжествовать. Русский ученый в муках корчился возле своего письменного стола. Не замечая девушку, он собрался с силами, встал на колени, чтобы взять планшет, умудрился разблокировать его и начал надиктовывать отчет о ходе эксперимента. Речь его перемежалась странными нечеловеческими хрипами. «Ого! Кажется, твой укол против тебя и применили? Если это один из тех светленьких европейцев, я хочу пожать ему руку. Или цветочки на могилку отнесу. Хотя, сдается мне, не так просты те ребята, чтобы сдохнуть у тебя на столе». Данг присела на корточки неподалеку от Дербеня и продолжила наблюдать за ним. Кожа стала заметно темнее, вчерашняя легкая небритость сегодня больше походила на вздыбленные вибрисы животного. На мгновение Лиане показалось, что ученый повел ухом ее сторону. «Коллега, да ты совсем звереешь. Издыхать, кажется, не собираешься. Что ты там бормочешь? Завершить эксперимент?» «Ага, вижу». И ошейник со шприцами прицепил. «Тебе идет, кобель похотливый». Девушка вернулась в спальню, быстро оделась и направилась к выходу. Посмотрела на затихшего на полу Арсения, не удержалась и пнула его в пах. «Думал воспользоваться мной, как игрушкой? Посмотрим, как ты запоешь, когда снова останешься со своими рогатыми монстрами вместо чистеньких белых ребят».